Глава 31. Ящик на лафете. Надвигались события. Казалось, что они надвигаются страшно медленно. В действительности они приближались с чудовищной быстротой курьерского поезда. Как хорошо было знакомо Гаврику, жителю ближних мельниц, это чувство ожидания летящего поезда. Поезд еще где-то очень далеко, его еще не видно и не слышно, но длинное делиньканье повестки на станции Одесса-Товарная уже дает знать о его приближении. Путь свободен, семафор открыт, рельсы блестящие и неподвижны, вокруг полная тишина, но все уже знают, что поезд идет, и никакая сила не может его остановить. Медленно опускается на переезде шлагбаум. Мальчики торопятся взобраться на станционный забор. Стаи птиц в тревоге снимаются с деревьев и кружат над водокачкой. Они с высоты уже, наверное, видят поезд. Издалека доносится еле слышный рожок стрелочника. И вот совершенно незаметно к тишине примешивается слабый шум. Даже нет. Это еще не шум. Это как бы предчувствие шума. Тончайшая дрожь рельсов, наполняющихся неощутимым звуком. Но, тем не менее, это дрожь, это звук, это шум. Теперь он уже ясно слышен. Медленные выдохи пара, каждый следующий явственнее предыдущего. И все-таки еще не верится, что через минуту пролетит курьерский. Но вот вдруг впереди неожиданно обнаруживается паровоз, охваченный облаком пара. Кажется, что он стоит неподвижно в конце аллеи зеленых насаждений. Да, несомненно, он остановился. Но тогда почему же он так чудовищно увеличивается с каждым мигом? Однако уже нет времени ответить на этот вопрос. Отбрасывая в стороны шары пара, проносится курьерский, обдавая головокружительным вихрем колес, окон, площадок, бандажей, тамбуров, буферов. Бродя целыми днями по городу, Гаврик не мог не чувствовать приближения событий. Они еще были где-то в пути, может быть, на полдороге между Одессой и Санкт-Петербургом. Но к тишине ожидания уже примешивался не столько слышимый, сколько угадываемый шум неотвратимого движения. По улицам, качаясь на новеньких костылях, ходили обросшие бородой раненые в черных косматых маньчжурских папахах и в накинутых на плечи шинелях с георгиевскими крестами. Приезжавшие из Центральной России мастеровые приносили слухи о всеобщей стачке. В толпах возле участков говорили о насилии. В толпах возле университета и высших женских курсов говорили о свободе. В толпах возле завода Гена говорили о вооруженном восстании. Однажды в конце сентября в порт пришел большой белый пароход с телом генерала Кондратенко, убитого в Порт-Артуре. Почти год странствовал громадный 60-пудовый ящик со свинцовым гробом по чужим землям и морям, пока, наконец, не добрался до родины. Здесь, в порту, его поставили на лафет и повезли по широким аллеям одесских улиц на вокзал. Гаврик видел мрачную торжественную процессию, освещенную бедным сентябрьским солнцем, погребальные ризы священников, кавалерию, городовых в белых перчатках, креповые банты на газовых уличных фонарях, мортусы в черных треуголках, обшитых серебряным галуном, несли на палках стеклянные фонари с бледными языками свечей, еле видными при дневном свете. Беспрерывно, но страшно медленно играли оркестры военной музыки, смешиваясь с хором архиерейских певчих. Нестерпимо высокие, почти воющие, но вместе с тем удручающе стройные детские голоса возносились вверх, дрожа под сводами вялых акаций. Слабое солнце сквозило в сиреневом дыму ладана, и медленно-медленно двигался к вокзалу посредине оцепленной войсками Пушкинской улицы лафет с высоко поставленным громадным черным ящиком, заваленным венками и лентами. Когда процессия поравнялась с вокзальным сквером, на чугунной решетке появился студент. Он взмахнул над заросшей головой студенческой фуражкой с выгоревшим до бела голубым околышем и закричал: «Товарищи!» В этой громадной толпе безмолвного народа его голос показался совсем слабым, еле слышным, но слово, которое он выкрикнул «товарищи», было так невероятно, непривычно, вызывающе, что его услышали все, и все головы, сколько их было, повернулись к маленькой фигурке, повисшей на массивной ограде сквера. «Товарищи, помните о Порт-Артуре! Помните о Цусиме! Помните о кровавых днях 9 января! Цари и его опричники довели Россию до неслыханного позора, до неслыханного разорения и нищеты. Но великий русский народ живет и будет жить! Долой самодержавие!» Городовые уже стаскивали студента, но он, цепляясь ногами за ограду и размахивая фуражкой, кричал быстро, иступленно, во что бы то ни стало, желая окончить речь: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода! Да здравствует ре...» Гаврик видел, как его стащили и, держа за руки, повели. Погребальный звон плыл над городом, пощелкивали подковы конницы. Гроб с телом генерала Кондратенко поставили в траурный вагон Санкт-Петербургского поезда. В последний раз грянули оркестры. «На краул!» Поезд тронулся. Траурный вагон медленно проплыл за светлой оградой, вытянутых в струнку штыков, унося черный ящик с крестом на верхней крышке мимо Одессы товарной, мимо предместий, усыпанных толпами неподвижных людей, мимо молчаливых станций и полустанков, через всю Россию на север, в Петербург. Призрак проигранной войны двигался по России вместе с этим печальным поездом. Пете в эти несколько дней казалось, что в их доме покойник. Ходили тихо, говорили мало. У тети на туалете лежал скомканный носовой платок. Сразу после обеда отец молча накрывал лампу зеленым абажуром и до поздней ночи исправлял тетрадки, то и дело роняя пенсне и протирая его подкладкой сюртука. Петя притих. Он рисовал в специальной рисовальной тетради вместо заданных шаров и конусов бой под Тюрьмиченом и остроносый крейсер «Ритвизан», окруженный фонтанами взрывающихся японских мин. Только неутомимый Павлик то и дело запрягал кудлатку в перевернутый стул и, неистово дуя в крашенную жестяную трубу, возил по коридору похороны Кондратенко. Однажды, ложась спать, Петя услышал из столовой голоса папы и тети. «Невозможно, невозможно жить», — говорила тетя в нос, как будто у нее был насморк. А мальчик прекрасно знал, что она здорова. Петя стал слушать. «Буквально нечем дышать», — продолжала тетя со слезами в голосе. «Неужели вы этого не чувствуете, Василий Петрович? Мне бы на их месте совестно было людям в глаза смотреть, а они, боже мой, как будто бы это так и надо. Иду по французскому бульвару и глазам своим не верю. Великолепнейший выезд, рысаки в серых яблоках, ландо, на козлах кучер солдат в белых перчатках, шум, гром, блеск. Две дамы в белых косынках с красными крестами, в бархатных соболях-ротондах, на пальцах вот такие бриллианты. Лорнеты, брови намазаны, глаза блестят от белладонны. И напротив два шикарных адъютанта с зеркальными саблями, с папиросами в белых зубах. Хохот, веселье! И как бы вы думали, кто? Мадам Каульбарс с дочерью и поклонниками катит в Аркадию, в то время, когда Россия буквально истекает кровью и слезами. Ну что вы скажете? Нет, вы только подумайте, вот такие бриллианты. А позвольте спросить, откуда? Наворовали, награбили, набили карманы. Ох, до чего же я ненавижу всю эту, простите меня за резкость, сволочь! Три четверти страны голодает, вымирают целые уезды. Я больше не могу, не в состоянии. Поймите же это! Петя услышал горячее всхлипывание. Ради бога, Татьяна Ивановна, но что же делать, что делать? Ах, почем я знаю, что делать? Протестовать, требовать, кричать, идти на улицу, умоляю вас. Я понимаю, но скажите, что мы можем? Что мы можем? Вдруг воскликнула тетя высоким и чистым голосом. Мы все можем, все, если только захотим и не побоимся. Мы можем мерзавцу сказать в глаза, что он мерзавец. Вору, что он вор, трусу, что он трус. А мы вместо этого сидим дома и молчим. Боже мой, страшно подумать, до чего дошла несчастная Россия. Бездарные генералы, бездарные министры, бездарный царь. Ради бога, Татьяна Ивановна, услышат дети. И прекрасно, если услышат. Пусть знают, в какой стране они живут. Потом нам же скажут спасибо. Пусть знают, что у них царь дурак и пьяница. Кроме того, еще и битый бамбуковой палкой по голове. Выродок! А лучшие люди страны, самые честные, самые образованные, самые умные, гниют по тюрьмам, по каторгам. Отец осторожно прошел в детскую, посмотрел, спят ли мальчики. Петя закрыл глаза и стал дышать глубоко и ровно, делая вид, что спит. Отец наклонился к нему, поцеловал дрожащими губами в щеку и вышел на цыпочках, плотно притворив за собой дверь. Но долго еще из столовой доносились голоса. Петя не спал. По потолку взад и вперед двигались полосы ночного света. Щелкали подковы. Тихонько дрожали стекла. И мальчику казалось, что это мимо окон все время ездит взад и вперед сверкающая ландо мадам Каульбарс, наворовавшая в казне, казна имела вид кованого ящика на колесах, множество денег и бриллиантов.